Такой-то робкой и ты была, смеется Иван. До свадьбы едва губы смочит, а после свадьбы и душу полощет. Молчи ты. Югина выпивает и наскоро закусывает, всячески избегая взгляда Гритька. А ему водка придает смелости, речь его становится увереннее, а повеселевший взгляд все чаще задерживается на Югине. Над висками у девушки дрожат, затеняя лицо, пышные кудри, волнистая коса улеглась на спине, над затылком золотятся завитки. Теперь она нравится Гритьку еще больше, чем тогда на гулянье. А что, если жениться на ней? Но сквозь хмельную сдержанную радость как бы просвечиваются холодные капельки. Погулять бы еще на свободе. Погуляешь, а ее другой засватает. Такая долго не засидится. Наконец он ловит светлый голубой взгляд Югины и невольно вздыхает. И кума жалко, и меда жалко, и хочется еще по своей воле пожить, и девушку упустить боязно. За твое здоровье, Грить! Иван Тимофеевич тянется к нему с чаркой, зажатой в большой, точно отлитой из бронзы руке. Пейте на здоровье. Эх, как же это оно будет? Он опрокидывает чарку. Да и девушку надо бы получше узнать, не соваться в воду, не зная броду. За здоровье нашей Югины! Варивон встал, заметно отяжелев, чтобы жила богатая, и сам испуганно бьет себя по губам, чуть не сорвалась с языка свадебная прибаутка и спереди горбатая. Марика и Гриц делают вид, будто не расслышали, а Югина краснеет до слез. «Как похорошело! Ей-богу, лучше и не найти», — думает Григорий. «За твое здоровье, дочка!» — Иван улыбается, не разобрав слов племянника. «Эх, впереди еще дни да дни. Успею обо всем подумать». Григорий пьет медленнее других, не сводя глаз с девушки. «Ты у кого теперь косишь?» Обращается Бондарь к Варивону. «У кого придется?» «Ту неделю у Данько, потом 3 дня у Денисенко, а тут перешел к Сафрону. Да как бы сбежать не пришлось». «Закормил!» — смеется Иван Тимофеевич. «Этот умеет!» «Умеет, да еще как!» — охотно соглашается Очерет. «Вынесет обед, так хоть собаки его вылей. Черт там воняет! А я уж и так, и сяк к Сафрону подкатывался. Пообедайте, мол, с нами. Такой, значит, наваристый борщ, жир не продуете». А он, свинья скупая, даже не улыбнется, только сквозь зубы цедит. «Я в страду за работой никогда не обедаю, только завтракаю и ужинаю. Некогда мне обедать». «В ЦОС записался?» Понизив голос, спрашивает хозяин, глядя вслед жене, вышедшей на минутку на другую половину. «А как же? Жаль, только последним в списке стою. А я люблю и на работе, и за чаркой первым быть. На ЦОС теперь вся надежда. Югина, а ты опять, как просватанная, не оставляй на слезы. Иван Тимофеевич, скотину нам к осени дадут? А то у меня от этих отработок жилы, как корень, разбухли». Он покосился на свою широкую, темную, как медь, руку. На ней обозначилась сеть синих жил. «Непременно дадут», — уверенно сказал Бондарь. «Правда? Нам ведь еще и уставы не утвердили. А кто его будет утверждать? Район? Советская власть. Она бедняков давно в правах утвердила. На всю жизнь хозяевами, людьми, понятно?» «Как не понять?» — повеселел парень. «Так выходит, есть надежда свои четвертинки до осьмушки по-людски вспахать?» «Тоже надежду нашел». Иван Тимофеевич прищурился. «Мелковата надежда твоя», — добавил он, вспомнив слова Мирошниченко. «Отчего же?» — обеспокоился Варион и оставил чарку. Ведь кулак тебе на своих лошадях никогда по-настоящему не вспашет. Поковыряется, перепаскудит, как табун свиней рылом, и взойдут у тебя пырей да осот. «Это верно», — откликнулся Григорий. «Работаешь на богача до седьмого пота, а он только надсмеется над твоей нивкой. Поскребет ее, а у тебя сердце кровью обливается, как по родному человеку. Ах, да что говорить! Калечит нужда и нас, и землю нашу». Праздничное настроение омрачилось. Потрескавшиеся руки уже не тянулись к стопкам и ложкам. И Югина с юношеской чуткостью догадалась по лицам отца и гостей, что все задумались об одном. «Иван Тимофеевич, вот вы про мелкие надежды начали говорить, отбросили их. А про большие надежды на батрацких хлебах я и не слыхал», — первым нарушил молчание Варивон. «Так что же мы с нашими клочками делать будем? Бросим их кулакам в морду, пускай подавятся, а нам лучшие земли выделят в одном месте». «Что вы!» Парень даже встал из-за стола, с надеждой глядя на пожилого спокойного хозяина дома. «Правда?» «Правда. А этот представитель, Кромовой, значит, такого тумана напустил?» «Слыхали мы его», — презрительно махнул рукой Бондарь. «И чего он трясется?» «Со всякими знался, вот и трясется на кулацких запятках». «Значит, нам лучшую землю?» — не унимался Варивон. «И в одном месте?» «Именно. А мы разве не лучшие? У своей власти мы не пасынки, а родные сыновья». «Ваши слова, Иван Тимофеевич, как хмель, каждую клеточку проняло. А кулакам, значит, наши заплатки прилатают? Ну да, пусть-ка похозяйничают на разрозненных клочках. А мне и клочка для кулаков жалко. Болото бы им, как чертям, определить». «А болото не жалко?» «Болото? Нет, не жалко», — подумав, расщедрился подвыпивший Варивон. «А ты, Гритько, как дальше думаешь жить?» — спросил Иван Тимофеевич. «В ЦОС скоро вступишь? Мне еще с хатой помучиться придется». Вошла Марийка, и разговор от Сози прервался. «Ну, вы как хотите, а я в сад на боковую», — сказал Иван Тимофеевич и вышел. Незаметно выскользнула и Бондариха. «Пускай себе поговорят». Однако она то и дело под разными предлогами заглядывала в хату. Варивон, чтобы не мешать приятелю, уставился в окно. А разговор не клеился. Откуда ни заходил Гритько, Югина на все отвечала короткими «да», «нет», «а как же», и не поднимала опущенной головы. Но этим она еще больше нравилась парню. «Рабка, буду к ней ходить», — твердо решил Григорий. На обратном пути Варивон набросился на него. «Эх ты, тетеря, разве так с девчатами говорят? Бревно бревном. Ты б ей какую ни на есть песенку спел, рассмешил бы ее, со стишком подъехал, на ушко что-нибудь шепнул. А то заладил, как сорока Якова, одно про всякого, смех и грех. Язык у тебя, значит, телячий. Ну-ну, ты не очень». Гритько отмахнулся, как от докучливого слепня. Ему и самому было смешно, что не сумел как следует поговорить с девушкой. Да ведь все еще впереди. Глава 37. Вот и его жилище. В последних лучах вечернего солнца, как бабка, дремлет старая-престарая хата. Кто знает, когда и выстроенные. Даже год, вырубленный на матице, давно источил ненасытный древоточец. А порог, когда бабка Арина позабудет обмазать его глиной, начинает светиться в темноте дымчато-золотистой гнилушкой. Несколько вишен, точно внучата, прильнули к хате, загородили маленькие оконца, тянутся ветками к ее опустившимся натруженным плечам. и на ветру, и без ветра поскрипывают косточки, на покой просятся. Немало перевидала хата своими подслеповатыми оконцами, уже и смотреть наскучила. Вот почему лежат возле плетня свежеобтесанные бревна, ждут своей поры и мастеров. Немало вспахал Грицько чужих полей, немало пропадал в обозах, мерз в казенном лесу, чтобы заработать, где рубль, а где бревнышко на новую хату. Старую пока что подпирали столбами изнутри, подпорками снаружи. Хата встречает своего хозяина взглядом красных, истомленных глаз, и жаль ее становится, как живого человека.